слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в студии Народного славянского радио. Я ведущий Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов и Валентин Юрьевич Назаров. Доброго здравия, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады очередной встрече с вами. И сегодня, как мне видится, мы собрались именно теми неравнодушными людьми, которые хотят вместе с вами не просто там навещать вам какой-то очередной информации, а вместе с вами поискать тот выход, то будущее, ради которого мы, собственно, здесь и живем. И на фоне всех тех, сказать, последних печальных событий, я просто почему-то говорю, потому что я сам из Донбасса, и все это не для меня не какая-то там чужесторонняя информация по телевизору, а это все вот здесь, каждый день. Вот. И поэтому очень важно, мы сегодня встретились для того, чтобы вот нашим таким кругом разобраться в том, что происходит, откуда ноги растут, и поискать тот образ будущего нашей державы, да, из чего он складывается, какова, на наш взгляд, возможно, система, справедливая система социально-экономического развития нашей державы, да, какая, так сказать, роль народа во всем этом, вот, какие, так сказать, у нас сегодня есть возможности, да, и в конце мы сами вместе для себя ставим такой вопрос: мы готовы для этого или как? Как нам быть, что все-таки делать? Ну и первое, что хотелось бы нам как бы рассмотреть, разобраться, да, мы все с вами сегодня, вот, так сказать, народ, жители современного мира. И мы каждый день с утра до вечера, когда открываем глаза, начинаем эту жизнь чувствовать, участвовать в ней, да, и мы сталкиваемся со всем набором всего того, что сегодня происходит. И все, абсолютно все люди очень отчетливо и понимают, и видят о том, что, ну, многие вопросы, ну, мягко говоря, решаются или никак, или очень трудно, и чаще всего не в пользу народа. Хотя много реляций по поводу того, да, мы там то-то-то-то-то, а на деле все это происходит совершенно по-другому. И вот смотрите, друзья, мне бы хотелось вот на этом моменте все-таки нам вместе немножко посмотреть на историю становления нашего народа, да, и каким образом сформировалось то, что мы сегодня привыкли это все терпеть. Я сейчас не беру здесь присутствующих, потому что это как раз те люди, те соратники, и Валентин Игоревич Назаров, и Алексей Орлов, вот, которые ищут выхода, которые вместе с вами пытаются, так сказать, разбудить сознание нашего народа, нащупать те инструменты, те варианты, на какой опыт следует нам опираться для того, чтобы все-таки жизнь народа начинала развиваться и прежде всего в сторону справедливости, о чем постоянно вот здесь в своем сердце помнит именно русский народ и ищет этой возможности, как это осуществить. Ну и мы по ходу, надеюсь, зацепим все, так сказать, варианты, все моменты, которые, из которых складывается сегодняшняя наша жизнь, и посмотрев на то, к чему все это приводит, мы все-таки действительно с вами, понимая, куда заводит это безнадега, это приятие этих всех проблем, сложностей и терпения по этому поводу, мы начинаем точно осознавать, в какую сторону надо выбираться и что делать дальше. Вот смотрите, друзья, мне бы хотелось для начала следующий момент, да. Так сложилось исторически, сейчас мы не будем разбирать ту историю, когда она там то ли первобытно начиналась, то ли там еще откуда-то пришла, но в итоге люди всегда так или иначе группировались, и прежде всего почему? Потому что, так сказать, в коллективном взаимодействии всегда проще решать многие задачи, всегда, так сказать, более эффективным становилось то, что коллективное, так сказать, взаимодействие порождало те самые системы, те самые возможности, инструменты, которые жизнь людей делали устойчивой, более насыщенной, так сказать, возможностями осуществления их потребностей. И все это, так сказать, по нарастающим росло, росло, росло. Но это все приводило к тому, что эти люди и объединялись. объединялись самыми разными способами и по возможности, так сказать, своих потребностей, как жить на природе, как обеспечивать себя то ли питанием, то ли там защититься и от природы, и от каких-то врагов. И вот разные взаимодействия, разные уровни культуры, разные территории, они формировали вот эти способы, как людям быть вместе. И вот это все приводило к тому, что формировались группы людей, вот, и они вместе выстраивали вот то стиль взаимодействия, ту культуру, те традиции, которые позволяли им быть вместе. Это так по общему, так сказать, то самое формирование народов, которые привыкали, которые создавали эти свои так называемые системы, и они, привыкая к этому, этим укладам, и становились, условно говоря, тем самым народом на территории, который и обеспечивал себя, и позволял смотреть будущее и развиваться. И вот все те выработанные инструменты, механизмы, они сохраняли эти уклады и позволяли людям, так сказать, взаимодействие, жить вместе, надеяться на развитие, и не только надеяться, а и создавать те, так сказать, новые прецеденты, уклады, которые им, собственно, и помогали осуществлять свою жизнь. Вот. Но что сегодня происходит? Вот смотрите, ну сегодня только, пожалуй, ленивый не говорит о тех самых проблемах, которые люди, так сказать, чувствуют с утра до вечера на своей шкуре, можно так сказать, да? Но так случилось, что, и я уже, так сказать, просто выражу свое мнение о том, что именно наш народ, вот сформированный, так сказать, прежде всего по принципам совести и справедливости, вот, и мы не раз с Алексеем делали передачи, где очень подробно расшифровывали, не раз мы говорили и с Валентином Игоревичем на многих наших эфирах, что же это такое заявление, так сказать, что это такие культурный код русского народа, который как раз и выдвигал на поверхность такие вещи, как совесть и справедливость, ориентируясь на которые, которые становились фундаментом жизни этих людей, они в итоге помогали людям, ну, строить уникальные системы. Ну, как-то так получилось в истории, что мы сегодня зашли, так сказать, в те, ну, по-другому не скажешь, тупиковый путь развития, который все эти вещи исключает напрочь. Да? Вот мне бы хотелось, друзья, к вам сегодня вот обратиться пока вот на этом этапе нашего разговора, да, как вы видите, где те исторические повороты, которые как раз и вынудили наш народ сначала привыкать, вот эти все, встречать эти все проблемы, беды, да, а потом и жить в них. Вот как на ваш взгляд, когда произошел этот перелом, и в чем сегодня вот выражается так называемое, так сказать, терпение народа, вот, и которая очень сильно отличается в сегодняшней жизни от тех, так сказать, мечтаний и чаяний, о которых мы говорим там где-то у себя на кухнях, когда говорим, вот как хотелось бы, какой-то там у нас всегда присутствует мечта того, куда мы хотим, чего мы хотим, какая жизнь для нас является счастливой и так далее. Ну вот давайте начнем так. Валентин Ильич, вот как на этот вопрос, как бы ты ответил, как бы, чем поделился своим мнением по поводу? Ну, я профессор Славянского института, член Славянских академий, поэтому мне как бы говорить по вот пути, историческому пути нашего народа, и я немножко не согласен вот с предопределенностью, которую вот вы задали. Я считаю, что исторический путь, он обусловлен природой, самой природой, самой необходимостью того, чтобы, значит, наша цивилизация, которая противостоит силам тьмы, действительно, силам деградации, чтобы она шла сквозь века, меняя свои вот эти формы, вот, и русское царство, и княжество, и Российская империя, и Великий СССР. И вот за последние годы вот мы получили прививку от капитализма, от этого воровского, олигархического, финансового капитализма. Вот. Это все закономерные стадии развития и созревания нашей цивилизации. Пройдя все эти вот закономерные стадии, мы обретаем нечто значимое, то, что раньше мы не видели. Так же, как в 91-м году все были очарованы Ельциным, все шли Ведь я напоминаю, это же был мирный переход от развитого социализма к капитализму. Не было ни одной демонстрации, ни одной баррикады. Это был консенсус, общенародный консенсус. И 17 миллионов коммунистов никто не вышел на улицу и ничего не продемонстрировал. В этом смысле все закономерным образом развивается. И в этом смысле, вот если об этом говорить, то мы сейчас подошли вот как раз к завершению вот этого стадии познания нами вот этого жизни при капитализме, жизни вот в основе которой лежит вот это себялюбие, значит, вот люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. Значит, когда деньги определяют все, вот мы понимаем, и собственно говоря, и сам мир денег, мир наживы, мир капитализма, он же рушится у нас на глазах, и он рушится в мировом масштабе. И в этом смысле все, буквально все спрашивают, а что дальше-то? А что дальше-то? После капитализма что будет? И на Западе ответа нет. Потому что у них в основе их ментальности, их мировоззрения именно лежит личный успех. Загрызи ближнего, подтолкни слабого. Вот. Это то, чем мы, значит, мы пытались под эту музыку танцевать, но это не наше. И это все больше и больше становится понятным, потому что в социальном плане ответом на это мы имеем деградацию, депопуляцию нашего населения. То есть народ, сама природа, его естество, оно отвечает на вот эту среду обитания вот таким вот образом. Мы боимся это сказать сами себе вслух, чтобы это как перед зеркалом, понимаете, тут бесполезно, бессмысленно лукавить. Потому что здесь это сама природа дает тебе ответ. И здесь ответ не в том, что даже виноваты там зловредные капиталисты, а я вам хочу сказать другое. Сама среда обитания, вот эти города, вот эта промышленная революция, вот это машинное производство, они же все были сформированы во времена капитализма. Вот само расселение народа на нашей территории, оно все сформировалось именно под вот в этот период капитализма. Это что означает? Что, войдя в новый социально-экономический уклад, мы не должны потерять достижений прогресса, достижений, значит, нашей цивилизации и, собственно говоря, по-другому обустроить себя. Наш народ должен по-другому себя обустроить вот в этом нашем вмещающем ландшафте. Это то, что называется родиной, то, что называется нашей землей. Это вот та историческая задача, ради этого мы, собственно, и говорим. Вот мы сейчас это обсуждаем, как жить дальше-то, куда идти. Значит, я не согласен, что есть безнадега, что мы видим, что дальше. Мы понимаем, какие элементы войдут в будущее и станут несущими, структурообразующими элементами вот этого будущего. И в экономике, и в социальной сфере, и в общественном устройстве. Вот это все мы видим. И это в этом смысл, понимаете? Вот зачем мы выходим на экран и что-то рассказываем? Ровно для этого. Вот мы все возрастные, состоявшиеся люди. Нам от вас, вот от зрителей, не надо ни денег, ни аплодисментов. Мы никуда не баллотируемся, ни в какие депутаты. Мы просто с вами действительно делимся, ну, мудростью, если хотите, да? Которая к нам тоже, она пришла с десятилетиями, она пришла. Понимаете, мы совершенно бескорыстны, потому что, понимаете, если мы не передадим это знание следующему поколению, они же не смогут удержать, они даже вот эту цивилизационную планку, этот уровень, они не смогут воспроизвести, удержать себя, понимаете? В этом главная проблема, творческая способность, творческие потенции, мы не сможем их никак, поэтому, как раз... Значит, что же касается того, как вы сказали, что вот наш народ, он долготерпив, он, понимаете ли, он живет сам себе, и когда говорят, что вот западники, они привыкли, что каждый должен быть голосистом, должен локтями пробивать себе дорогу наверх, толкая всех ближних, но это не в свойстве нашего характера, это не наша ментальность, мы народ Авеля, мы не народ Каина. Это вот та пара, да, которая это отдельная тема для рассмотрения. В этом смысле мы привыкли жить вот именно вот в этой гармонии, в том числе и социальной, вот сохраняя социальный мир до последнего. Напоминаю вам, что даже во времена крепостного права, да, вот крепостники, они соотносились с крепостными через старосту, которую сама община выбирала, и внутри общины была народная демократия, были там социальные программы очень сильные, то есть она жила своей жизнью. Вот, то есть народ в ответ на противоестественные для него внешние обстоятельства, он сам себе замыкается, живет своей жизнью, вот, и это нужно понимать, это не рабство, это не те черты, которые можно так и так назвать, это лишь то свойство выживания, которое вот спасло и сохранило наш народ в веках. И сейчас вот нам нужно, апеллируя именно вот к этим чувствам людей, вот, о том, что нет безнадёги, нет вот этой предопределенности, есть выход, есть механизмы. Вот мы для этого собрались, для этого мы вам хотим донести, это главный, по-моему, посыл. Вот, все, алаверды дальше. Понятно. Лёш, вот на твой взгляд, как все-таки сложилась вот эта историческая, так сказать, где развитие, где деградация народа, которая вот и привели к тому, что народ вынужден сегодня очень многие вещи терпеть и как бы соглашаться и участвовать во всех проблемах, которые берут за горло. Вопрос интересный ты поставил. На самом деле, такое ощущение складывается, что вот нас долго готовили к такому восприятию, что воля, что не воля, ну да, все равно. И мне кажется, что этот план создания из человека овцы послушной не один год планировался и воплощался не один год, не одно десятилетие, даже не одно столетие. Вот это вот создание послушного стада было запланировано. И запланировано очень конкретно, просчитано. И если мы посмотрим вот исторически известные какие-то моменты, а есть еще малоизвестные, да, это альтернативщики разбирают, либо то, что закрыто где-то, то даже вот в этих открытых источниках можно видеть, что да, приходили какие-то товарищи, которые не товарищи, тех, которые не согласны, вырубали, вырезали, неважно. С точки зрения культуры своей ты не согласен, своей веры ты не согласен, уклада жизни ты не согласен. Вырезали. А те, кто сговорчивы были, тех оставляли. Вот был такой как будто бы естественный отбор. Это вот прям в истории, в открытых источниках присутствует. Это происходило несколько столетий. А источники, которые закрыты, говорят о том, что это происходило не одно тысячелетие. Поэтому долго-долго делали. Ну и вот Советский Союз при всех плюсах, которые там были, при всех плюсах, дал очень много человеку, но приучал уклад жизни в Советском Союзе, приучал, что есть хозяин, которого кто-то куда-то назначил, поставил, а есть тот, который подчиняется. Ты обязан выполнить то, что хозяин сказал. Да, конечно же, была выборность, да, конечно же, были народные депутаты, но в конечном итоге были те установки, которые ты обязан выполнить. И на кухнях разговоры шли, что что-то не так, мы не согласны. Но на партсобраниях, на собраниях коллективов все за. Все за. Кто воздержался, и кто воздержался, на того смотрели как-то так уже, а что это воздержался? Ну ладно, воздержался. А кто против? А вот против-то, как правило, единицы вставали, и в открытую единицы только осмеливались сказать, что что-то не так. И что происходило с этими единицами? Либо их, наоборот, подтягивали вверх, как глашатаев, но это были единицы из единиц, либо там прессовали, если таких глашатаев наверху уже достаточно, ну, если места заняты, да? Вот такая ситуация была. И в конечном итоге все это сводилось к какому-то такому вот галочка плюсики-минусы. Вот закрыли план, ну и хорошо, ну все нормально. И даже поговорки всякие появились, например, там, они делают вид, что нам платят, да, а мы делаем вид, что работаем. Работа не волк, там лес не убежит и так далее. Это же не от того, что человек не хотел хорошо жить. Это от того, что появлялась внутренняя безнадега, что делай, что не делай, что возражай, что не возражай. будет так, как вверху принято. Да, конечно же, были творческие люди. Вот недавно у нас была передача здесь, и с Леной Ромской мы так даже немножечко сцепились. Она говорила, нет, там все, вот в Советском Союзе творческие. Я говорю, конечно, творческие. Были творческие, иначе бы мы вообще бы и в космос бы не полетели. Иначе бы мы не решили тех проблем, которые перед нами ставили паразиты, да, с которых нам приходилось в открытую сталкиваться. Творчески решали. Но творчески-то решал что? Что сам задумал? Либо что по плану спускалось? И причем, а кто этот план-то делал? Если, например, мы сравниваем разные годы, когда плановая экономика стала так широко внедряться, сталинские же уже времена, да, плановая экономика, вот пятилетки, там, десятилетки и так далее. Сначала это было, ну, как-то так разумно где-то местами, очень даже разумно. Нужно было вот это догнать, это перегнать, это изменить, это дополнить. Потом военное время, да, когда хошь не хлошь, а план ты выполняешь. Спи не спи, умри, но сделай. А потом, после Сталина, план стал каким-то номенклатурным. Вот перечислено, надо выпустить 10 тысяч сапог. Да, мы выпустили 10 тысяч сапог, но ходить их невозможно. И поэтому Россия вся ходила в каких-то скороходах, которые скрипели, да, и пытались купить где-нибудь в Камках там, да, или где-то еще, купить за валюту, у перекупов там за бешеные деньги что-то привезенное, и либо из ближайшей за границей, из СЭФ там, да, из Содружества, либо кому повезло что-нибудь там германское, финское, да, помним, да, тоже с продуктами было и так далее. Поэтому вот это все потихоньку, потихоньку, тихой сапой накладывается, накладывается. И такое ощущение, что вот этих дураков при Хрущеве во власти становилось больше и больше и больше, потому что предателей становилось больше, которые дураками прикрывались, которым можно было посулить, ну, за границу поедешь, ты хорошо работай. Мало того, ты часто будешь ездить. Да я еще устрою тебя, ты, главное, подмахни, сделай. Ну, разве такого не было? Было. Да, не везде, но было. И все ключевые должности, обратите внимание, принадлежали определенной, ну, слово «элита иностранная» переводится по-разному, но тем, кто были привилегированы в каких-то направлениях. Кто-то там дочка, сыночек чей-то, там, муж, жена, да, знакомый и так далее. И этого оставили. Поэтому простой народ смотрел, что что-то происходит не так, но приучили особо не вякать. Мало того, добавили, если внимательно посмотрим, вот Жданов хорошо рассказывает про русский крест, да? Прекрасно. Прекрасно раскрыта тематика, как вливался в алкоголь в жизнь народа. Под видом настрадался народ, надо это, ветераны там, надо это. А, так это же убийство, это уничтожение. Это уход из реалии жизни, это наркотик. А наркотик никогда не решает проблему. Он уводит человека из реалии жизни. Он создает иллюзию. И все. Вот это все вместе складываем, если мы идеологически какие-то вот такие вот непонятные, какие-то там Вась-Вась, пятые колонны, враги и так далее. Плюс ко всему вот эта алкоголизация, она стала превращать людей, тех, которые на кухнях недовольны, сопли на кулак накручиваем, но при этом заявить что-то через те же самые местные самоуправления, через депутатов и так далее, как-то вот не особо решались. А кто решался, ну, с теми поступали очень жестко. Поэтому история приведения народа в стадо баранов и овец очень долгая. Но когда-то она была очень-очень аккуратненькая, потом переходила в стадии жесткие, и в конечном итоге случилось то, что случилось. И теперь мы, находясь в этом во всем, имеем, ну, многие видят, только два выхода. Либо с вилами бежать там на Кремль, либо там на Раду, да, либо сидеть отмалчиваться. И не тот, и не этот вариант нам не подходит. Потому что если происходит революция, она всегда подпитывается врагами и на нашей крови делается, это приведет к разрушению и нашему уничтожению, к разрушению страны. А если сидеть дальше, молчать в тряпочку, ничего не получится. Поэтому нужен свой, славяно-русский, наш, единый образ мышления, представление, цель и план выполнения, выстраивание вот той самой экономики, к которой, я думаю, мы подойдем, которая во все века, во все времена на Руси существовала, и благодаря которой наши предки выжили, и благодаря которой мы сейчас живем. Надо вернуться к своему естеству бытия. Вот, ну вот хорошо, друзья, вот Алексей как бы заключительную фразу сказал о том, что вернуться к естеству своего бытия. Вот смотрите, мы даже сидя здесь втроем, все, так сказать, и взрослые люди с разным жизненным опытом. Вот если Валентин Ильич говорит о, как бы, так сказать, таком эпохальном развитии и его этапах, как человек, у которого огромный жизненный опыт, и в то же самое время четкое внутреннее ясное понимание, да, но мы вряд ли можем говорить обо всех, так сказать, членах нашего общества с одинаковым, как бы, пониманием того, что происходит. Мы где-то прячемся от этого понимания, где-то не знаем многих вещей, где-то не пускаем себя в осознание того, что происходит, и так далее. Вот почему мы ставим вопрос сегодня так, друзья? Просто наша позиция такая, как мы можем для себя вот здесь в голове что-то прояснить, если мы отчетливо не понимаем, во что вылились проблемы нашей жизни и как они сегодня, сказать, ну, берут нас за горло и уже становятся фактом нашей жизни. Вот нам хотелось бы вот в этот момент еще, смотрите, ну вот мы говорили о разных этапах развития нашего народа. Мы говорим о разных сложностях. И вот смотрите, что получается. С одной стороны, у нас большое историческое прошлое, да, мы еще что-то помним о том, что такое справедливость, что такое совесть, что такое коллективизм, что такое, так сказать, общая для народа забота. Вот Алексей вспоминал историю, так сказать, советского периода, его лучшие грани, да, и это все тоже наша жизнь, как бы, не просто там выдуманная где-то в каких-то там кабинетных писателей, да, а это то, что с нами было. И вот смотрите, вот этот капитализм, о котором говорил Валентин Игоревич сегодня, да, он же действительно столетиями, так сказать, уже присутствует у нас порядка 400 лет, как организована система. А начинался он-то гораздо раньше, когда многие, так сказать, так называемые люди с паразитическим мышлением решили, что все человечество должно им служить, и все это вылилось в итоге так называемый западный образ мышления, главным которого, так говорил Валентин Игоревич, да, является все-таки оголтелый эгоизм и паразитизм, который привыкает жить за счет других людей. Но как вот этот великий русский народ, как его опустить во все это? Каким образом так это незаметно, полумерами, миллиметрами, сантиметрами подготовить, и тогда вдруг оказывается, что он уже живет в этом мире? Я просто сейчас хотел бы некоторые моменты, прежде чем перейти к тому конструктиву, ради чего мы здесь собрались, да, просто обратить ваше внимание, друзья, на такие моменты. Вот, понимаете, вот это те западные устроители нашей жизни по своим, так сказать, мечтаниям, я уже еще раз подчеркну, вот этот оголтелый эгоизм паразитического толка, который только тогда и существует, если он постоянно сам себя обслуживает. И жить за счет других людей, постоянно организовывая вот эти самые системы, которые его вынуждают так жить, этот людей, они как бы незаметно формируются и вдруг неожиданно становятся нашим образом жизни. Так вот, просто какие моменты, к чему это привело? Они планировались, эти вещи, да? А сегодня они, так сказать, части нашей жизни. Вот смотрите, как можно было, так сказать, организовать это общество. Да? С одной стороны, если в нашей исторической памяти люди понимали, что многие, так сказать, задачи жизни, многие члены нашего общества, не все занимаются, так сказать, так называемым производством или вкладом, ну, допустим, трехлетний ребенок, он же не может там стоять у станка или, так сказать, молоть хлеб, там, предположим, да, у него задача еще вырасти и так далее. Но он тоже член общества, его тоже надо, так сказать, обеспечивать и так далее, да. Но со временем, вот, как надо было обложить вот всех граждан максимальным вот количеством всякого рода налогов, штрафов, создать своего рода законодательство таким запутанным и непонятным, что разобраться в нем очень трудно. Это часть нашей жизни. Вот если вы возьмете сегодня Конституцию, она вот российская, вот она буквально вот такого размера. А если мы рядом положим налоговый кодекс и уголовный кодекс, это будет еще две вот таких книги. Разница очень существенная. И это стало частью нашей жизни. И понимаете, собирается целая куча родителей как бы за нашу жизнь, а на самом деле система организовывается таким образом, чтобы лишить граждан выдвигать, так сказать, свои законы, менять конституцию, проводить, так сказать, опросы, референдумы, как сегодня принято называть, да, по любым вопросам, что раньше было часть нашего жизнеустройства, когда люди, чувствуя проблему, обсуждая ее, выдвигали, так сказать, те предложения и планы, которые очень эффективно и быстро решали подобного рода. Сегодня это очень и очень сложно. Да? Дальше, что, допустим, сегодняшняя власть, так называемая, очень часто вот у меня складывается впечатление, да, которое состоит из серии там, начальников, там, разного рода чиновников, там, членов правительства, разных дум там, и прочее, прочее. Да? И получается, что у нас как бы со временем создали такую систему отношений, что нам запрещено ставить вопросы об отчислении этих нерадивых, так сказать, чиновников. Я сейчас не говорю о том, что чиновники не люди. Они часто бывают и нашими соседями, и вполне приличными людьми, но когда они садятся в свою систему, да, они, конечно же, очень быстро меняют свой внутренний статус, и эта система работает сама на себя, но не как на людей. А люди лишены просто права вмешиваться в то, чтобы эта система работала на людей, и причем достаточно эффективно. Да. И получается, что смысл нашей жизни становится в том, чтобы, особенно в наше время, так сказать, работать так, чтобы была бешеная прибыль у так называемых олигархов, и работать, чтобы чиновничий, так сказать, аппарат и система оставались незыблемыми, устойчивыми, и мы не имеем права вообще туда не смотреть, в ту сторону не вмешиваться. Да? И ведь это сегодня реалии нашего дня. Вот, мало того, внушается постоянно нам, что люди должны, ну, как бы побаиваться вот этой системы, своего правительства, вот, обязаны, так сказать, эти органы власти бояться, то ли своей полиции, то ли налоговой, то ли судей, то ли прокуратуры, то ли разного рода, так сказать, этих всех рекрутов от так называемой вот этой системы, которые постоянно, так сказать, служат своего рода поводом для страха. И это тоже часть нашей жизни сегодня. Мало того, очень многие сегодняшние системы приводят к тому, что люди постоянно заняты выживанием, да, и у них совершенно нет свободного времени, чтобы со стороны посмотреть на жизнь, попытаться понять самого себя в этой жизни, попытаться поискать как бы свое предназначение, свой смысл в этой жизни. Все время надо выживать, все время надо быть в страхе и заботиться о том, как бы семью хоть немного сохранить и хоть какую-то копейку заработать. Вот. И получается, что вот такое отношение, оно приводит к тому, что мы и работу-то не любим, потому что она как бы несет отпечаток не столько творческих возможностей, сколько просто процесса выживания. И тоже эта работа низкооплачиваемая, естественно, она не позволяет, так сказать, нам решать все свои задачи, все свои проблемы. И это тоже, к сожалению, становится частью нашей жизни. Вот. Мало того, постепенно внушается то, что от нас ничего не зависит. Ну, вот я просто приведу пример. Да? Вот у нас в Донбассе буквально после присоединения к России, о чем на Донбассе просто, ну, невероятный подъем был, люди с такой огромной радостью шли на этот референдум и так далее. И было объявлено о том, что как бы понижение жизненного уровня не будет. Да? И вот мы сталкиваемся с тем, что буквально это конкретный пример, в одном из детских садов города Краснодона вдруг объявляют, что зарплата будет снижена настолько, пособие там разного рода надбавки и прочее убирается, и все, так сказать, получается, люди чуть ли не в два раза становятся меньше зарабатывать. Одна из них просто берет и обращается напрямую к президенту нашей страны о том, что разъясните, пожалуйста, почему такое происходит, где правда, где на самом деле те, так сказать, меры, которые позволят людям хоть как-то более-менее достойно жить. Вместо этого бумага от администрации президента приходит, так сказать, к начальникам этого города Краснодона, да, и уже начальник отдела образования начинает просто, так сказать, травлю по поводу этого воспитателя детского сада. И беспредел, и подписывать какие-то странные, так сказать, общие, так сказать, петиции, что она там такая-сякая и так далее, и не ту литературу использует, ну и так далее. Понимаете, вот как этот чиновничий аппарат просто обрушивается на одного человека, который просто хотел понять, и опирается то же самое на статьи Конституции. И это часть нашей жизни, это маленький пример, а их же очень много, очень много. И мы, привыкая к этому, начинаем просто, ну, думать, что мы должны только и бояться этих всех ребят, этих чиновников и так далее, и так далее. То есть, получается, наша жизнь превращается в пространство страха бесконечного и неуверенности. Не за себя. Вот. И вот это такое, так сказать, отношение этих, ну, так сказать, структур, этой системы приводит к тому, что уже и из нашей памяти, из нашей культуры, которая нам таким образом навязывается, исчезают такие понятия, как совесть, как справедливость и так далее. Даже мне некоторые ходатые рассказывают, ну вот в этой великой святой книге там же не написано такого слова, значит, нет ее никакой справедливости. То есть получается, что есть система, и она должна работать. А все ваши, так сказать, мечтания о какой-то там правде, какой-то справедливости, все это чепуха, и она тут не нужна. Вот. Или, допустим, вот опять же, вот Алексей упоминал лучшие, так сказать, моменты советского периода. Вот просто цифра, да, за период Советского Союза, особенно после войны, да, 164 миллиона человек получили бесплатное жилье. Сегодня что мы замечаем? Повод для того, чтобы, так сказать, поиметь жилье и с помощью инструментов ипотеки или кредитования, он превращается в бесконечное рабство так, на 20-30 лет. Понимаете, это часть нашей жизни. Вот что на самом деле получается. Да? Вот. И вот эти все, так сказать, потихоньку разбирая эти все моменты, мы замечаем, что наша жизнь складывается вот из этих всех, так сказать, таких ситуаций, обстоятельств, которые формируют нас, приучают нас к этой безнадёге и так далее. Я сейчас это все говорю, друзья, не для того, чтобы там плакаться и без конца, так сказать, говорить, что все плохо. Нет. Наоборот, просто обращая наше внимание на то, что вот к этим моментам приводится наша жизнь, которая нас постепенно, так сказать, ввергает в эти обстоятельства, организовывает их, мы к ним привыкаем, и потом нам кажется, что по-другому и быть не может. Но это же огромнейшая неправда. Вот. И получается, что такая неправда, она, с одной стороны, позволяет большинству населения, народа нашего, просто тупо терпеть со всеми вот этими составляющими, о которых мы все вместе говорили, да, и постоянно формировать внутри себя какое-то состояние, так сказать, того, что, ну, наверное, по-другому не получается, и что я тут могу один сделать, и что, и так далее, и так далее. Вот, так вот, смотрите, когда мы понимаем, куда нас вергли, куда нас загнали, мы отчетливо начинаем понимать, что именно эти вещи становятся помехой в нашей жизни, они становятся той самой проблемой, которую точно надо решать. И вот здесь, вот сегодня, вот в наш период, сейчас очень много людей начинают чувствовать, начинают все больше и больше говорить и о справедливости, и о состоянии русского духа, и о той памяти лучших, так сказать, периодов нашего народа, в которых мы чувствовали совершенно другое качество жизни. Качество жизни я имею в виду вот здесь. Это гармония, это возможность творить, это добрые человеческие отношения друг с другом. Это же все нам не приснилось, это часть нашей жизни, нашей истории. И мы сегодня начинаем искать вот этих моментов, как это все организовать и так далее. И вот здесь я хотел бы, друзья, в заключении нашей вот этой первой, так сказать, передачи, да, вот, Валентин Ильич, скажи, пожалуйста, как на твой взгляд, вот как она в человеке вот оформляется, то ли мечтой, то ли делами, то ли как это вообще в жизни сначала его страдания, потом это желание сформировать какую-то мечту к лучшей жизни и как она созидается, эта мечта. Вот, вот эту часть, на твой взгляд, освети, пожалуйста. Ну, продолжая вашу речь, как, которую я понял, как постановку того, что не все хорошо нам живется при капитализме, особенно при вот этой его финансово-спекулятивной, олигархической, вот такой, в его в таком изводе. Это правда, это правда. Я хотел только добавить одно. Мы все вместе, мы все с вами современники. Мы все живем в одно время. У нас ни у каждого не будет другой жизни. И в этом смысле мы проживаем вот эти все обстоятельства все вместе. Мы в них находимся. Вот. В этом смысле я не хочу противопоставлять одну часть людей другой части, потому что мы все находимся, вот так же, как вместе мы испытываем зиму, весну, лето, осень. Это природные явления. Вот так же мы закономерно испытали все вместе этот капитализм. Да, он основан на эксплуатации людей. Да, он основан на неправде. На, значит, вот этот капитал, согласно Карлу Марксу, это недоплаченный, овеществленный труд тружеников, который им не выдали. В этом смысле, значит, тоска по справедливости, она противоречит самой природе капитализма. В этом смысле новый социально-экономический уклад, в который был бы лишен этого, естественно, он должен быть более социально ориентированным. Это тоже верно. Но я только хочу сказать лишь о том, что в этот новый, вот из старого мира, скажем, из старого капиталистического уклада, мы должны перейти в новый мир все так же этим же самым народом. Ни марсиане не прилетят, не сделают нам счастья, ни рептилоиды какие-нибудь, ни еще кто-нибудь. Никто не даст нам избавления. Это все наш вопрос. В этом смысле надо понимать, что и противопоставлять, скажем, одну часть народа другой части, там, либо за счет диктатуры пролетариата, либо еще какими-то формами вот этой внутренней ненависти, это антагонизм, это разрушение, это то, что ведет вот к этим майданам, к деградации, к разрушению самой среды обитания. Так же, как вот у наших украинских соседей, с каждым майданом все хуже, хуже и хуже. Вот. В этом смысле я хочу сказать, что все, значит, кто жил при капитализме и живет при капитализме, они вписаны в эту систему, они исполняют это предназначение, и их природа, даже человеческая, принадлежащая людей, принадлежащих к нашему народу, она также испытывает вот это самое давление, вот эту деформацию, вот этими капиталистическими. Ведь отношения капиталистические, они же вошли во все. Они вошли в семейные отношения, в трудовые. Вон вы посмотрите, ювенальные юстиции, они скорежили все. Понимаете, нельзя сказать, что, скажем, система управления, государственного управления, лишена вот этого самого внешнего воздействия. Конечно, она ему подвержена. Поэтому сейчас говорить о том, что нам не хватает свободы самовыражения, свободы формулирования будущего. Ну да, эта система сама себя защищает. Это естественный процесс. И защищает она через тех людей, кто эту систему служит в ней. Они могут быть чудесными, замечательными людьми в то же время. Поэтому вот тот алгоритм, о чем вы спросили, как нам дальше быть-то, да? Значит, сначала вот надо понять действительно, что время вот этого вот периода нашего исторического развития заканчивается. Оно заканчивается почему? Не потому, что вот мы здесь плохо расположены капитализмом, а потому, что у него ресурсы кончились. Он не может не просто нам обеспечить рост нашего возрастания, развития нашего народа. Отмечаю вам, кстати говоря, что за последние 20 лет даже наше государство системно отставало от развития мирового. По воловому продукту. Мы системно отставали. Что означает? Что при всех этих прелестях, там 200 сортов колбасы на прилавках, мы еще раз говорю, мы непрерывно, во-первых, беднел наш народ. Это свидетельствует статистика официальная. Это во-первых. А во-вторых, мы системно отставали по воловому продукту. Это означает, что нам, что это негодный строй, надо его менять. Так вот, это первая мысль, что значит надо что-то менять. Вторая мысль, что нам неприемлемо ни революции, ни Майданы. что мы должны все вот этим народам, вот как мы были в СССР, в советском прошлом, перешли все вместе в капиталистическое настоящее, и мы точно так же должны все вместе, без всякой резни, без крови, без революции, перейти вот в этот следующий социально-экономический уклад, эволюционно. Вот это и логически, вот он такой же, этот самый алгоритм построения. Сначала осознать суть проблемы, значит, вот понять вот эти вот три вещи, что нам не нужно внутреннюю склоку вот эту делать, вот, а дальше помыслить образ будущего. И что сейчас самое главное, это нам нужно наговаривать этот образ будущего, наполняя, вот мы понимаем, что он должен быть более социальным, он должен быть более экономически эффективным, потому что современный капитализм, он неэффективен экономически. Они уже не знают, где деньги оборачивать. Он неэффективен. Если он не использует человека, у нас трудозанятость не полная, да? Это что значит, когда генералы отказываются от солдат в экономике? Это что за генералы такие, да? Вот так и с экономикой. Если люди им как-то труженики не нужны, если они не поддерживают потребительский спрос, это значит неэффективно хозяйствует этот социально-экономический уклад. Так вот, новый будущий уклад, он будет экономически эффективный, социально справедливый, и именно основана эта вся красота на том, что будет раскрываться тот потенциал, который заложен в каждом человеке. Не вот эта уравниловка, не вот это вот давление, вот эта деформация со стороны капитализма на все, и на семейные, и на общественные отношения, на государственное устройство, на все. Вот мы должны вот это все понять и помыслить вот это будущее, да, и когда оно станет действительно общественное, войдет в общественное сознание, оно станет действительно производительной силой. То есть, когда это станет, войдет вот в понимание, что так жить нельзя, что надо жить вот так. Вот это должно быть вот так, а вот это должно быть вот так. Это станет консенсусом всего народа. И мы точно так же, без майданов и революций, как вот тогда в 17-м году перешли из царизма в республику, из республики буржуазно-демократической в социалистическую. Это же были мирные переходы. И точно так же в 91-м году это был мирный переход из этого загнивающего, скажем, социализма, вот этого застоя брежневского. Да? Мы перешли вот в этот вот яркий праздничный фейерверк капитализма, как нам обещали. И вот сейчас мы так вот, понимая вот это будущее, осознавая, наговорив его, вот введя в общественное сознание, мы точно так же должны будем перейти в новое будущее. Без войн, без революций. Еще раз говорю, эволюционно, вот этим всем нет лишних людей. Как говорилось, без меня народ не полный. Все нужны будут, всем найдется место, я вас уверяю. Так же, как в СССР, были те же и банкиры, но они почему-то не преследовали эти цели, как современные капиталистические банкиры, да? Финансисты, были крупные управленцы крупными хозяйственными комплексами. Были они, да, было социальное неравенство. Да, оно было трудовым, и во времена Сталина было. Стахановцы, Паша Ангелина, пожалуйста, Павел Стаханов. Сталин подарил ему свой лимузин, они ездили на одинаковых машинах. Он получал больше министра. Я еще работал в СССР красным директором. Я помню еще рабочие, которые получали больше, чем министр. Вот оно, трудовое неравенство, оно было, есть и будет. Вот, это так и должно быть, это справедливо. Это справедливо. Вот, и мы должны наговаривать это. Так что алгоритм есть. Значит, понимание есть. Как идти, как двигаться есть. Хорошо. Вот, то есть ты, Валентин Ильич, поддерживаешь все-таки, что мечта о достойной жизни, она все-таки должна быть. И, Леш, я надеюсь, ты продолжишь. Вот, какова роль вот этой самой мечты об образе будущего, да, и самое главное, дел по осуществлению этой мечты. Вот как ты видишь это все взаимодействие? Да, здесь ничего изобретать особо-то и не следует, потому что изначально всегда мысль, идея, цель, да, идея, цель, для чего, зачем, а потом дело. И поэтому, если не проработана вот эта вот идея образа, не сложена, то тогда движения никакого к этой цели не может быть. Тогда все наши действия превращаются в трепыхание. Мы начинаем давить сами себя, мешать другому дышать, двигаться и так далее. Поэтому сначала, конечно, надо сложить образ будущего, какой нам нужен. И потом переходить по плану, создавать план уже и переходить по плану воплощению этой самой мечты. Какой я вижу образ будущего? Ну, во-первых, надо понять, а что такое держава? Если мы это произносим слово «держава» просто так абстрактно, ну, давайте нарисуем на карте там, область московскую, скажем. Ну, она может быть державой? Ну, конечно, может быть для кого-то. Ну, давайте державу в отдельно взятой Московской области создадим. А кто скажет, а почему, например, не где-нибудь не в Донецке создать, да? А почему, например, там не на Дальнем Востоке? На мой взгляд, держава – это все-таки нечто более широкое, и которое цель державы – служить, скорее всего, человеку. Вот объединение людей – это и есть то, что вот мы и называем державой. Объединение людей, которые способны себя защитить, способны что-то произвести, способны справедливо распределить, способны потомство произвести на свет, вырастить, чтобы потомство было лучше, чем мы, а не затыкать его. Значит, для этого всего нам необходима и экономика, и политика правильная. Хотя слово «политика» иностранное, мы политикой не занимаемся, мы державостроительством занимаемся. Это уже неоднократно говорю. Ну, просто слова привычные, поэтому многие воспринимают так, поэтому я их и говорю. Вот. И образование, и досуг, и много, но и здравоохранение, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, держава – это в первую очередь не на контурной карте границы обозначенные, а это человеки, понимающие, для чего они живут, понимающие цель жизни своей. И не просто цель жизни, чтобы что-то нахапать, накопить в сундуках что-то, либо там поставить какие-то красивые вещи в свою квартиру, и красивые, чтобы квартиры были. Нет, это, ну, может быть, необходимость какая-то на каком-то этапе. Это как инструментарий какой-то, способы жизни и так далее. Ну, комфортно, удобно и так далее. Но это же не цель жизни. Ты с собой туда-то ничего не унесешь. Как-то в кадровой картинке, когда мужичок там с большими баулами денег подходит, а тут черта, и стоит та, которая смерть. Она так показывает, так, с косой стоит, так показывает. Вот сюда сваливай, вот там уже такие горы этих денег, золота. Он говорит, а что туда, с этим нельзя? Говорит, нет, а с этим нельзя. А зачем тогда жил? Ага. Так вот, поэтому наша задача сейчас понять, самое главное, вот для чего эта вся жизнь-то и создана свыше, это прохождение человеком каких-то определенных задач здесь, на Земле, которые даны свыше. Божественный пласт, он выше всегда. И вот под это подстраивается все. Ради этого создаются семьи в любви. Ради этого создаются условия для семей. Ради этого достаток. Ради этого трудиться надо. Вот когда высшая цель существование человека на земле как искры Божьей, проявление Божьей воли, вот тогда и все выстраивается, да, и экономика выстраивается ради этого, и держава ради этого, и страны внутри и державы, и области, и так далее, и тому подобное. Угу. Вот поэтому, на мой взгляд, будущее нашей державы должно отталкиваться не от хочушек человека, а от предназначение человека, семей, сообществ и общества. И все тогда будет у нас выстраиваться так, как это должно быть. Природосообразие, человеколюбие и покона вселенского бытия, божественного уровня. Мне сейчас, вот, могу сказать, вот Валентин Игоревич там часто к Библии там обращается. Вот там Каин, Авель и так далее. Ну, ну образы такие, ну, которые многим известны. У меня ведические образы. Ну и что, мы из-за этого друг другу морды не плющим? Мы друг друга понимаем, что он хотел сказать, и он понимает, что я хочу сказать. Вот наша задача сейчас складывать вместе, складывать. Не гордыню свою тешить, а складывать вместе. И поэтому вот как раз, если мы начинаем так мыслить, то тогда и понятно, что оказывается социально-экономическая система для народа. Это та, где народ... Ну, да. Сейчас понимаешь, вот сейчас к этому мы и подойдем. Подойдем, да. Вот смотрите, друзья, вот даже учитывая то, что мы как бы в первой части нашей встречи наговорили, да, хотелось бы отметить один момент. Вот все так или иначе мы усиливали свое понимание, что без представления вот этого нашего будущего, как мы здесь ну, скромно называем это нашей мечтой, и самое главное понимание, что она сама с неба не упадет. это мечта. Это требует прежде всего нашего сознания, что мы действительно подошли к тому рубежу, как говорил Валентин Ильич, исчерпал себя этот пресловутый, навязанный нам капитализм. У него нету инструментов, так сказать, того, чтобы организовать для такого большого числа людей справедливые уклады и, самое главное, для развития этого человечества. Нету у него этих инструментов. Последнее цепляние жадности и всего остального мы наблюдаем. Как поработить людей, как превратить рабов, как снизить это население и так далее. История знает, просто вам подчеркну, это очень хорошо записано в Ведах и подсчитано учеными, что на нашей планете жило до 40 миллиардов населения планеты. Не 8, которая сегодня там проблемой стала, особенно для капиталистов, да, а 40 миллиардов. И справлялась планета, и все жили нормально и достойно. Но я хотел бы еще отметить, что заключение наше – это мы действительно обязаны мечтать. Мы должны искать тот образ будущего, который будет справедлив и решать все задачи. Но мы должны быть и готовы к тому, что без нас этот образ будущего он воплотиться не сможет. И дела, созданные при тех условиях, которые вклад каждого из нас позволяет сделать творческим и организованной справедливой системой, что человек рад выйти в люди, рад вложить свой труд и так далее. То есть без дел в этом контексте не обойдешься. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру.